Глава 73. Кулак звероморфов. Ну надо же! Несколько огромных волкообразных чудовищ объявились во дворе нашей импровизированной крепости ближе к полудню. Старший из них, перекинувшись обратно в эльфа, о чем-то долго беседовал с Ленталом и Примадонной, после чего снова принял обличье зубастой твари и повел свои хакари дальше в наступление. Нам же вскоре подали аж 3 кареты. В 2 разместились мои люди, эльфы Лентала и воины королевы Грау, а в 3-й сам эмиссар Гексагона, я и она сама. «Я очень устала, Лентал. Этот страх меня убивает», — сказала она, когда мы уселись на обитые бархатом сиденья, и карета покатилась по задымленным улицам. Навстречу то и дело попадались воинские отряды самых разнообразных типажей. Это были и лучники, и пехота, и конница, и даже специализированные магические секции. По углам и в переулках виднелись сжавшиеся к стенам запуганные местные жители, в предыдущие месяцы в избытке наслушавшиеся об ужасах жизни под рукой князя Имаранта. Не уверен, что эти разговоры были правдивы даже наполовину. Но вот слухи о сооружении храмов неизвестным богам после рассказа Гекса уже не выглядели столь уж неправдоподобными. «Все уже закончилось, ваше высочество», — ответил королеве Лентал, но она лишь сплеснула руками. «Не ври мне, Ленни. Ты прекрасно знаешь, что все еще только начинается. Уверена, стоит мне переступить порог моего дворца, как ко мне пожалует делегация мастеров. Вы же знаете, князь защитит вас от них. А кто защитит меня от князя?» Однако, какие разговоры? Мне подумалось, что лучше бы я ехал вместе со своими парнями и даже краем уха не касался этих высокополитических разборок. Зачем только Лентал меня сюда посадил? Вообще, седовласый эльф мне нравился. Пока что нравился. Ибо сейчас настал момент истины. Что стоит ему нас просто кинуть и послать ко всем чертям договоренности с хреном с края мира, а то и засадить куда-нибудь в кутузку для профилактики? По-моему, ничего. А вот и какой-то штаб. Кареты остановились на небольшой площади, затерянной в старом городе. Она была вся запружена конницей. Огромные черные масти скакуны, всхрапывая, толпились у начала длинной, уходящей в сторону порта улицы, а их закованные в черные же доспехи наездники, сбившись в плотную толпу, о чем-то бурно спорили. К нам подбежал мальчишка в черной форме с вышитым серебряным гексагоном на груди. Это был реально почти мальчик 17 уровня. Он лихо разрулил небольшую толкучку, образовавшуюся после прибытия наших карет, а затем побежал куда-то с докладом. Лентал же в сопровождении Примадонны тоже был таков, оставив меня в одиночестве. Нет ничего хуже ожидания. Мимо текли войска, носились возбужденные гонцы, где-то неподалеку маги гексов перегоняли целые гигатонны магической энергии, и лишь мы все так же неприкаянно торчали около карет, под ненавязчивым присмотром пары адъютантов. Закопают, не закопают. Закопают, не закопают. Эрни задумчиво обрывал уже 3-й сорванный на недалекой клумбе схожий с ромашкой цветок. «По всему, выходит, закопают». Вздохнул он и выкинул оставшийся стебелек сердцевиной прочь. «Может, попробуем свалить?» «Ага, свалишь тут, как же». «Не дрейф, не похож Лентал на того эльфа, что так просто кидается словами». Успокоил я Эрни, хотя на душе у меня тоже скребся целый батальон черных кошек. «Друзья, думаете, камалеону крышка?» — спросил тут же топтавшийся Гудалх. Я пожал плечами, но Эрни ответил более развернуто. «Еще побарахтается. Сам город — это еще цветочки». Основные силы Директика располагаются на юге, близ врат на Глорстах. Если сейчас диктатор не протупит, он вполне может поймать гексов между молотом и наковальней. Несмотря на бравурные заявления седого хрена, они все еще топчутся в южных кварталах. Ополченцы сделали свое дело, не дали им взять город с наскока. Но спорю на все, что угодно, завтра-послезавтра эльфам будет не до них. Я бы на месте Августа как можно скорее стеганул бы их в спину. И если гексы не перебросили еще достаточно войск, шансы отбиться у камов есть. «Шансов нет, господин Эрнест. раздался знакомый голос из-за спины. «Силы Стрикт Отраде еще утром были атакованы на марше генералом Листайном. По результату пятичасового боя, наемники, побоявшись плена, начали разбегаться, оставив войска Директика сражаться в одиночку против вдвое превосходящего противника. Но мне нравится твой ход мыслей, господин Эрнест». Эрни сплюнул и попытался изобразить приветственную улыбку. «Генерал Денари выражает всем вам горячую благодарность за спасение королевы Ларнакской Примадонны Грау. Это Тердай». Эльф указал на одного из молодых адъютантов, что терлись в десятки метров от нас уже битых 3 часа. «Он покажет вам, где вы можете отдохнуть. Вечером же генерал начнет наступление на порт и исполнит твою просьбу, господин Том». «Поверить не могу, что этот хрен нас просто так отпустит. От тебя же, братан, смердит тайнами!» Недоверчиво протянул Эрни, когда эльф с нами распрощался, и мы вслед за адъютантом потопали в стоящую недалеко гостиницу, где расположились на отдых гексагонские офицеры. «Может, это называется благородство?» «Если он действительно решил так сделать, то это называется тупостью. А он не производит впечатления идиота. Напомни, с чем он тебе обещал помочь?» Я внутренне улыбнулся. «С чем обещал помочь?» Невинно переспросил я. «Со штурмом храма Уга и освобождением Рельяра». «Твою мать, с чем?» «У него есть кое-что, что мне очень пригодится в моих шашнях с Безымянным. И я подумал, если пути мертвого бога привели Лентала ко мне, значит, удача благоволит этому делу». «Нахуй вертел я такую удачу? Свалили бы отсюда, и дело с концом». «Ты всегда можешь это сделать», — прищурился я. «Очередная проверка не помешает». И Эрни с достоинством ее прошел. «Куда ж я без тебя, друг? Пойдем, соснем чутка. Чувствую, вечером будет веселуха». Город горел. Странно, но все предыдущие дни сражения как-то обходилось без больших пожаров. Пока Эрни и ребята спали, я пытал Тердая на предмет последних новостей. Паренек был не прочь почесать язык, скучая в тылу, в то время как многие его сверстники сражались на передовой. Насколько я понял, эльфик был сыном какой-то важной шишки из окружения князя Маранта. По его словам, после включения каскада защиты на почти половину суток продвижения воинов князя остановилось. Еще в первый день гексы захватили южные богатые районы, но бои за университет, где находилась масса высокоуровневых магов, затянулись на добрых 2 дня. Также было и близ Диктатика. Жестокое сражение с гвардией диктатора Антониуса не позволило быстрым ударом взять порт. Между ними же, в кривых улочках старого города, удар гексов завяз в плохо организованных, но многочисленных ротах ополчения. Собственно, в одной из таких схваток я участвовал лично. После включения каскада стороны начали экстренно подтягивать силы. Собственно, первые дни гексы вели бои одним лишь авангардом, а затем, перебросив через азарт основные силы, снова пошли в атаку. Но и со стороны диктатора Августа на этот раз было не только ополчение, но и переброшенные с севера наемники. Но, увы, для Камалеона портировать сколько-нибудь внушительные контингенты быстро он не мог. Удивительно, но перебрасывать войска с азарта оказалось легче, чем внутри Синкола, так как открытие внутренних телепортов было весьма недешевым и энергозатратным делом, которое существенно осложняло и работающий каскад защиты. Короче говоря, весь сегодняшний день стороны бодались в старом городе. Но к вечеру, когда без устали работающие маги князя сумели восстановить кое-какую магию для поддержки своих войск, дело пошло. Поболтав с эльфиком, я присоединился к своим товарищам и, наконец, завалился спать. «Говорят, ты в одиночку завалил 3 наших кулака на улице воронов», сказал высокий эльф с жестким взглядом серо-стальных глаз и уродливым шрамом через левую щеку, и сплюнул тягучую зеленую слюну. Если Лентал Элин сам был сама утонченность и манерность, под которыми, впрочем, скрывалась железная воля и острый ум, то командир ветви Шерна Джесс Гринву являл собой набор ярчайших клише бравого вояки, за исключением острых ушей и остатков почти уже стершейся эльфийской красоты. Стрижка бобриком, внушительная для эльфа мускулатура и дорогущая силовая броня, за цену которой можно было одеть целый взвод простых воинов. «Надо будет, завалю и пять, если они встанут у меня на пути», — ответил я в тон и взглянул ему прямо в глаза. Как ни крут был Джесс Гринву, а до взгляда Ареуса или Рильяра ему было ой как далеко. «Значит, мне нужно благодарить Малорга, что сегодня ты на нашей стороне, а?» Хмыкнул он и вдруг протянул кусок какой-то спрессованной травы. «Будешь?» И хотя в стальном взгляде не было и намека на улыбку, я понял, что это дружеский жест. «Как это жрать-то?» Я взял угощение и, отломив от него половину, протянул Эрни, что не укрылось ни от Гринву, ни от самого моего товарища. «Как жрать? Кусай да жуй. Прочищает мозги почище выпивки». Я кинул в рот кусочек травянистой массы и тут же скривился от разъедающей кислятины. Но вскоре она пропала, а около столбика со здоровьем повис баф усиления восприятия второго уровня. Занятно. Ветвь Шерна тем временем постепенно сосредотачивалась близ разваленного трактира, кое был назначен точкой сбора выделенного для штурма храма Уга соединения. До него отсюда было не более квартала. Безымянный трактир выглядел так, будто в него угодил Искандер, то есть как груда развалин, перемолотых едва ли не до отдельных кирпичей. Где-то совсем рядом шла битва. Из-за домов валил черный масляный дым и слышался рев атакующей пехоты гексов. «Как думаешь, там вообще кто-то еще сидит?» — спросил я Гринву, кивнув на вздымающуюся из-за домов перевернутую пирамиду храма. «Почти стопроцентно. Разведка говорит, храм является одной из опорных точек каскада защиты. Камы будут драться за него до последнего. А вот сидит ли там твой братан, это я хэзэ», ответил он и вдруг, оставив меня, отчалил куда-то вглубь улицы, откуда подходили все новые кулаки. «Черт, как их много-то!» Сдается мне, вопрос взятия храма был завязан на что угодно, но только не на мою просьбу. «Эрни, слушай, ветвь — это сколько?» — спросил я товарища, осматривая целое море черных доспехов. «Думаю, не меньше батальона». «По-моему, камалеону пи***ц!» — вставил Калистрат, мрачно попиновавший сапогом кирпичи. Но, поглазев на всю эту толпу, я задумчиво почесал затылок. «Первое впечатление может быть обманчиво. Смотрите, какие у них уровни. По большей части под сороковку. Это обычные жители Гексагона. Среди них почти нет Акари». Действительно, эти войска заметно отличались от того отряда, с которым мы бились в составе 8-й роты. Должно быть, сейчас мы встретились с обычным линейным соединением. Похоже, многочисленность армии гексов тем и объяснялась, что они массово ставили под ружье аборигенов, в то время как традиционно государства Дарагара старались набирать войска из Акари. В онлайне никто не воевал мобилизованными армиями, и они скорее походили на высокопрофессиональные дружины русских князей. Тот же Серый Клык, думаю, без особых проблем раскатал бы отряд Гринву в тонкий блин. Впрочем, ветвью Шерна войска, заготовленные для атаки на храм, не ограничивались. Очень скоро сюда прибыла главная ударная сила — два кулака магов запредельного уровня. Кидать на них ощупь я не рискнул. Но и по их мрачному виду и бурлящей в ауре силе несложно было понять, что с этими хренами лучше не связываться. Вновь появившийся Гринву приказал нам не путаться под ногами, и операция началась. Огромный храм в виде перевернутой пирамиды, символизировавший всевозможность творения бога созидания Уга, покачиваясь, висел над большой красивой площадью. Принайтованный цепями к огромным вбитым в землю кольцам, он распространял приятную тень над обширным парком. Аккуратно постриженные газоны чередовались со статуями странного песчаного цвета мрамора. Широкие аллеи, обрамленные фонтанами, вели к невысокой площадке, на которую в обычные дни опиралась подвижная лестница хитрой конструкции. Сейчас она, конечно, была поднята в чрево храма. Из многочисленных узких, похожих на бойницы окон, на приближающихся гексов смотрели сотни встревоженных глаз. Интересно, как они его собираются штурмовать? Храм Уга походил на неприступную крепость. Воздух дрожал от многочисленных щитов, коими жрецы отгородились от внешнего мира. Вообще, насколько я понимаю, жрецы Великой Семерки обычно флегматично поплевывали на разборки кланов и даже отдельных государств. Что им до этой возни? Но не в этот раз. В Камалеоне жрецы имели огромное влияние, входили в диктатик и всецело участвовали в обороне города. О чем сейчас думал Антониус? Что отсидится в неприступной крепости? На самом деле вполне мог и так. Ему достаточно отбить парочку штурмов, после чего договориться о нейтралитете на выгодных для себя условиях, а затем спокойно наблюдать, как меняется власть в городе. Хотя гексы более всего чтили бога магии Малорга и еще каких-то неведомых полубожественных хренов, но я не слыхал, чтобы они чинили препятствия последователям иных богов. Разве что с Политотой Антониусу придется распрощаться. Не думаю, что князь Имарант будет терпеть соперников в своем государстве. Тем временем парк постепенно наполнялся войсками. Многочисленные кулаки пробафывались и выстраивались в четкие квадраты. Что-что, а вымуштрованы гексы были отменно. Это я заметил еще во время битвы на улице Воронов. Маги же, присев на лавке под сенью небольших аккуратно постриженных деревьев, что-то напряженно обсуждали. Я видел, как они стягивают множество магических потоков, сооружая из них непонятный конструкт. Черт, в такие моменты я жутко жалел об отсутствии образования. С каждым днем я все лучше видел эти потоки. Страшно представить, что я смогу сделать, понимая, что к чему, а не нудно перебирая варианты. В основном я тренировался на ощупе, перепробовав, пожалуй, все, что мог придумать для изменения этого заклинания, превратив его из просто хороших поисковых чар в универсальный конструкт, с помощью которого я мог вскрыть почти все. Вдруг что-то изменилось. Ласковое солнце померкло, как это бывает всегда, когда из окружающего пространства магия Дарагара начинает выкачивать силу. Но куда она девается? Я еще пристальнее впился взглядом в храм, но потоки, идущие к нему, были стабильны. Тем не менее, кто-то определенно собирал разлитую по миру силу, чтобы... Черт подери, да вот же кто! Маги гексов! Теперь они уже не сидели, а выстраивались на газончике в какую-то сложную структуру. Чуть ли не в пентаграмму. Но приходящая к ним энергия никуда не уходила. Они затягивали ее гигантской воронкой и... И что делали? Я никак не мог взять в толк суть волшбы, которую они творили. «Ну что, впечатлен? Гильдар сегодня в ударе! Ха-ха!» Вдруг раздался голос Гринву откуда-то сбоку. «Хотелось бы понять еще чем!» Пробормотал я, жутко разозленный на собственное невежество. «Сейчас увидишь! Смотри! Началось!» Он указал закованной в силовую броню рукой на магов под деревцами. И действительно, что-то начиналось. Но что? Твою мать! Они разошлись в стороны, образовывая подобие изломанного круга. А потом в центре этого построения вдруг оказалась целая шобла воинов. И это были необычные линейные бойцы ветви Шерна. Это была элита из элит. Дорогущие доспехи, оружие наголо, изготовившиеся к бою риплы. Несколько секунд они находились среди магов, а потом неожиданно исчезли. Мгновение, и вместо них на газоне оказался другой кулак. Это были боевые маги. Их командир, огромный бритый наголо эльф с бандитской рожей, отдал салют Гринву, и они тоже испарились. А следом появился новый кулак. Кажется, я наконец догадался, что соорудили маги гексов, и непроизвольно взглянул на мерно покачивавшуюся пирамиду храма. Они пробили телепорт прямо внутрь. Не знаю, как они такое сдюжили, но сейчас они просто перебрасывали свои элитные кулаки прямо в спальню Антониуса. Ебать! Это было мега красиво! И чудовищно мощно! А что же ветвь Шерна? Я вновь оглядел запруженную войсками площадь. А ничего. Их пригнали сюда всего лишь для отвлечения внимания. «Дошло?» — насмешливо спросил Гринву. «Дошло. Пойдем веселиться?» Я растерянно оглядел рассевшихся на газоне Эрни, Калистрата, Аджарта и Гнилого Зуба. Гудалха на подобное мероприятие, конечно, не взяли. «О чем речь?» — хохотнул Эрни, догнавший о подоплеке происходящего, кажется, много раньше, чем я. Подойдя к магам, я буквально кожей ощутил пышущую силу. Она была крайне далека от магии Безымянного, много более чиста и легка. В ней не было того тягостного мучения, кое я привык ощущать, наполняясь мощью моего бога. И не в первый раз в голову пришли мысли, А так ли нужен он в этой вселенной? Главный из магов недобро покосился на нас с Эрни, словно ищейка, учуяв мое естество даже сквозь печать выродка, кое я по привычке отгораживался. Но гексы, в отличие от иных жителей Дарагара, которые относились к последователям мертвого бога по меньшей мере с подозрением, демонстрировали разве что брезгливость. «И нас тоже, Гильдар», — сказал Гринву, высокому магу с типично идеальной эльфийской рожей. «Решил тряхнуть стариной?» — проворчал тот, только что отправив уже 8-й кулак внутрь храма. И, кажется, это был последний. «Обещал кое-кому, что прослежу за ними». «Не те ли это парни, что выручили Лентала?» «Те», — просто сказал Гринву, собирая нас в кулак. «Вот же черт! Прослыть героем и добровольным помощником у гексов — последнее, что я хотел». У гексагона почти не было тех соседей, кому они не отдавили мозоль. А уж после захвата Камалеона, уверен, на них ополчатся вообще все. Высокий маг еще раз осмотрел нас, удивившись мелким уровнем, и пожал плечами. «Залезайте! Через полминуты я закрою порт!» Конец книги. Читал Александр Поликарпов.